«Сколько времени мы пролежали без сознания?» – спросил я. «Пару часов», – ответил старик и подсел к столу, накрытому вышитой скатертью. Мужчины остались стоять у двери. Я не представился. «Захар Дюжев, местный староста, что вы хотите с нами сделать?» – спросил Ваня, глядя на него из-под лобья. «Вы же понимаете, что нас будут искать и обязательно доберутся до вас?» «Понимаю», – кивнул он. «Именно поэтому вы не плаваете спиной кверху в Онежском озере, а сидите здесь, в моем доме. Развяжите», – друг предпринял еще одну попытку разорвать путы, стягивающие его руки, но где там, хорошо связали, даже я оценил. «Сначала поговорим, судя по паспорту, ты», – он посмотрел на меня, – «Александр Филатов, уж не из тех ли Филатовых, что имперского сынка хотели убить?» «Никого мы не хотели убить, нас подставили», – ответил я и вдруг почувствовал эфир. «Эфир ребенка, больного ребенка, я бы даже сказал, смертельно больного ребенка, и этот эфир исходил из соседней комнаты. Подставили, говоришь, а жаль, хорошо было бы довести дело до конца, и отца его, императора, следом отправить». «Что вы такое говорите?» – возмутился Ваня. «Правду», – ответил староста. «Мы бы все были благодарны тому, кто прекратит существование этого кровожадного рода душегубов. Скольких они убили, обвиняя в колдовстве, наших предков сюда выслали без права возвращаться на Большую Землю. А все почему? Потому что боялись, боялись нашей силы. Сначала хотели подчинить, а когда поняли, что не могут нас контролировать так, как магов, решили просто избавиться». Я слушал его рассуждения вполуха. Мне не давал покоя эфир ребенка. Если ему не помочь в самое ближайшее время, то он умрет. «Когда нас выслали, мы, кто у вас там?» — прервал я его и кивнул в сторону комнаты. «Внучка моя, а что?» — насторожился он. «Болеет, пятый день уже лежит, полдеревни слегло, сами не знаем, что такое. Трое уже умерли, остальные пока держатся. Ваша внучка умрет, если ей не помочь», — твердо сказал я. «Мы ее отпаиваем, заклятиями поддерживаем. Справится», — махнул он рукой. «Как знаете, но я вас уверяю, не пройдет и двух дней, как она умрет», — настаивал я. «Да с чего ты взял?» — вспылил он. «На поправку уже идет». «Нет», — мотнул я головой. «Могу помочь, пока не поздно». Старик злобно взглянул на меня. Он явно не хотел признавать, что я прав. В это время в дом зашла молодая женщина, с удивлением взглянула на нас и, не задавая вопросов, прошла в комнату. «Мы вам уже все рассказали, отпустите нас, обещаю, мы вам ничего не сделаем», — сказал Ваня. Старик не успел ответить, из комнаты донесся крик. «Нет, доченька». Старик и мужики всполошились и рванули в комнату. Ваня оглянулся на приоткрытую дверь. «Бежим», — шепнул он мне и поднялся на ноги. «Спрячемся в лесу, в темноте нас не найдут. Развяжешь мне руки, а я им потом покажу, где раки зимуют». Он торопливо двинулся к двери. Я тоже вскочил на ноги, сделал несколько шагов и остановился. «Стой, мы никуда не уйдем», — твердо сказал я. «Почему?» — «Такой шанс», — он толкнул дверь, распахнув ее настежь. «Я не могу, без меня ребенок умрет». Ваня шумно выдохнул, а я двинулся в комнату. Возле небольшой люльки на коленях стояла та самая женщина и прикладывала влажную ткань ко лбу девочки не старше 2 лет. Мужчины стояли полукругом и с горестными лицами глядели на пышущего жаром ребенка. «Я могу помочь, развяжите меня», — велел я тоном, не терпящим возражения. Мужчины переглянулись и вопросительно уставились на старосту. Тот поморщился и нехотя кивнул. «Развяжите, аптекарь все-таки, может, чем и поможет». Мужчины сняли веревки, стягивающие мне руки, и суставы тут же заныли. «Принеси мой рюкзак», — я взглянул на парня. «Зачем это?» — недовольно протянул он. «Делай, как велено, оболтус», — рявкнул один из мужчин и влепил парню звонкий подзатыльник. «Че драться-то сразу?» — обиженно прогудел он, но развернулся и грузно бросился на улицу. Ваня стоял у двери и наблюдал за тем, что происходит. Женщина с надеждой посмотрела на меня и еле слышно спросила: «Вы, действительно, аптекарь?» «Да». «И вы сможете помочь?» Я кивнул. Детина принес рюкзак и протянул мне. Я торопливо полез в него, пошарил и грозно взревел: «Где мои зелья?» «Вылили от греха подальше», — развел руками один из мужчин. «Идиоты, кретины!» — взорвался я. «Кто вам давал право распоряжаться чужими зельями? Одного глотка зелья исцеления хватило бы, чтобы помочь малышке». Но ведь я слушать не стал, а рванул на улицу. Выбежав во двор, втянул носом воздух. «Здесь, похоже, не растут моноросы, но ведь и обычные растения обладают множеством свойств, которые можно использовать в этом случае. «Где мой фонарь?» – крикнул я, обернувшись на мужчин, которые вывалили следом. Фонарь нашелся быстро. Я побежал в густой лес сразу за домом, на бегу вдыхая эфир местных трав. К счастью, на поиски ушло совсем немного времени. Нашел парочку растений с жаропонижающим свойством, один гриб с антибактериальным эффектом и куст с противовоспалительным эфиром. Прибежав обратно, увидел, что Ваню развязали, и все вместе сидят за столом, что-то обсуждая. Женщина носит на руках ребенка и еле слышно напевает мелодию. «Мне нужна банка или кружка», — сказал я, раскладывая на стол все, что удалось найти, и вода. Староста протянул мне кружку, а следом ковш с водой. Я мелко накрошил все травы в кружку, залил водой и приставил руку. Мана потекла в емкость, покалывая ладонь. Вода закружилась в водовороте, выпуская мелкие пузыри. Все замерли, наблюдая за тем, что я делаю. Когда водоворот успокоился, а над кружкой появился зеленоватый пар, я отпил немного и покрутил зелье во рту. Довольно неплохо. Должно помочь. «Мне нужно напоить ребенка», сказал я и зачерпнул ложкой варево. «А это не опасно?» – настороженно спросила женщина. «Нет, опасна болезнь, которая очень быстро убьет вашу дочь, если ей не помочь», – сурово сказал я. Женщина послушалась, и мы вместе помогли девочке проглотить несколько ложек. «Через 2 часа дайте ей столько же», – велел я, – «а потом пойте ее этим отваром в течение 3 дней по 2 ложки. Местные травы не обладают силой моноросов, поэтому требуется больше времени, чтобы они помогли». Женщина кивнула и убрала кружку в один из деревянных шкафов. Я же подсел к столу, где шла оживленная беседа. «Вы простите, что мы приняли вас так неприветливо», — староста мял сухие руки со скрюченными пальцами и виновато посматривал на нас с Ваней. «Знали бы вы, сколько всего мы натерпелись от всяких сволочей, которые пытались убить нас и сжечь нашу деревню. Угощали наших детей ядовитыми сладостями. Один раз даже начали отстреливать. Еле спаслись». «Отстреливать? За что?» — напрягся Иван. «У фермера одного весь скот полег. Ферма у него неподалеку от озера. Так он решил, что мы в этом виноваты. Вот и нанял каких-то нелюдей. 5 наших убили, прежде чем мы их смогли обезвредить. У нас ведь как отдельное государство. Нет ни полиции, ни других представителей власти. Сами по себе как можем, так и выживаем». В это время из комнаты показалась женщина с горящими от радости глазами и оповестила: «Жар спадает, пить просит». Все с облегчением выдохнули и с благодарностью посмотрели на меня. Я же знал, что так будет, поэтому лишь пожал плечами. «Зелье действует, а как может быть иначе?» Еще через 30 минут ребенок попросил поесть, и счастливая женщина схватила мою руку и принялась ее целовать. Еле отбился. Староста еще много чего рассказал о жизни их деревни. Даже не верилось, что в цивилизованном мире есть такие заброшенные люди, которые вынуждены буквально выживать. «Старейшина, так может это лекарство другим тоже раздать?» — пробасил один из мужчин. «Тот самый, что дал подзатыльник тому молодцу. Кому другим?» — уточнил я. «У нас же этой напастью полдеревни заразилась. Вон у Тихона жена тоже лежит в горячке. У Митяя сын вчера слег, у Анохиных. Он назвал еще 5 семей, где есть больные. С чего все началось?» — спросил я, когда староста перестал загибать пальцы, перечисляя. «Так с приезда этого, как его», — задумался староста. «С путешественника», — подсказал один из мужчин. «Да-да, так он представился», — поддакнул старик и, изменив голос, изобразил: «Я путешествую по заброшенным местам империи. А что ему в этих заброшенных местах делать? Какого лешего он таскается, а не работает? Мутный он какой-то. Мы его, конечно, попугали, чтобы больше не смел к нам лазить, и отпустили. А на следующий день Юрик Васильев заболел. Ведь он того путешественника и поймал, когда тот с каким-то прибором по лесу шастал. После Юрика его жена слегла. Вот она-то первая и умерла. А после похорон эта зараза на других перекинулась». «А как часто вы выезжаете на большую землю?» — уточнил я. «Совсем не выезжаем», — мотнул он головой. «Что нам там делать? Есть у нас один знакомый рыбак. Мы ему заказываем, он привозит. А расплачиваемся ягодами да пушниной. Раков для него ловим». «Все ясно». Я посмотрел в окно. На улице уже начало светать. Показались дома, которые я раньше не видел из-за темноты. Деревня оказалась довольно большой и, я бы сказал, процветающей. У всех огороды, различная скотина, от кур до коней и коров. В общем, все, что нужно для жизни, у них есть. «Хорошо, я помогу вам вылечить жителей, но с одним условием. Каким? Насторожился староста Дюжев. Если мне еще что-нибудь понадобится с вашего острова, вы не будете чинить мне препятствия и без вопросов разрешите забрать любые травы, что растут здесь. Махнул он рукой и с облегчением выдохнул. Этого добра не жалко, берите сколько хотите. Я перечислил мужчинам все, что нужно для изготовления зелья, и они побрели в лес. Пусть поработают. А мы с Ваней приступили к завтраку, который любезно предложила женщина, не спуская с рук своего выздоравливающего ребенка. Ей для счастья больше ничего не надо. Никакой бриллиант не заменит улыбки родного чада. Приготовив зелье, я дал рекомендации по применению и на всякий случай оставил свой номер телефона, хотя ни у кого из них такого аппарата не было. Если понадоблюсь, найдут, как связаться. У рыбака возьмем, если что-то случится, заверил староста. Он и мужчины, что скрутили нас, еще долго просили прощения, когда провожали до лодки. Даже приготовили гостинцы, мед, сушеные ягоды, шкурку лисицы и домашний сыр. Короче, расстались мы друзьями. Даже Ваня смягчился и пообещал как-нибудь приехать в гости на недельку половить раков. Мы вернулись на большую землю и отдали лодку рыбаку, который уже думал, что не дождется нас, и успел попрощаться с посудиной. Ну чего там было, не подохли еще эти ведьмаки? Полюбопытствовал рыбак. Не говори глупостей, вспылил Ваня. Нет там никаких ведьмаков. Нормальные люди, никому ничего плохого не делают. Не знаю, не знаю. Столько про них всякого нехорошего говорят, с сомнением покачал он головой. Сплетни это, домыслы, так и другим передайте. А если кто-то еще к ним полезет разборки устраивать, то будет иметь дело с боевыми магами Савельевыми, ясно? Грозно проговорил друг. Ясно, ясно. Чего ж тут неясного? Опешил рыбак и поспешил ретироваться. Мы вернулись в город и наняли машину до Торжка. Вышла довольно внушительная сумма, но ни у меня, ни у Вани не было желания оставаться здесь еще на несколько дней до ближайшего рейса дирижабля. Ты не прав, сказал я, когда машина выехала из города и помчалась по трассе. О чем ты? Не понял друг. Проверь свой рюкзак. Ваня пожал плечами, раскрыл рюкзак и принялся выкладывать содержимое. Это еще что такое? Он поднес к глазам сплетенную косичкой, состоящую из травы конского волоса, оберег, притом довольно сильный. От сглаза и порчи точно поможет, усмехнулся я и вытащил точно такой же из кармана. Так получается, что они ведьмаки, опешил он. Да, так и есть, только от людей зависит, как использовать магию, во вред или во благо. Доехали мы до Торжка только под утро и, попрощавшись, разошлись по домам. Как только мы с семьей сели за стол завтракать, как к нашему дому подъехал Коган. Он вновь просканировал Диму, использовал для сердца и легких укрепляющие артефакты и согласился выпить с нами чашку кофе. «Я таки думаю, что надо прекращать», — сказал он, угостившись яблочной пастилой. «О чем вы, Авраам Давидович?» — спросил дед. «О снотворном. Пора приводить Дмитрия Григорьевича в чувство. Он должен хорошо питаться, много гулять и дышать свежим воздухом. А источник? Ну что ж, и без него люди живут», — развел он руками. «То есть папа наконец-то очнется?» — с надеждой спросила Настя. «Да, деточка, ваш папа увидит свою дочурку и будет так же вам рад, как я каждый день радуюсь своей Софе», — улыбнулся лекарь. Лида и Настя обнялись, а дед еле сдержался, чтобы не пустить слезу. «Ну что ж, скоро все выяснится, и начнем действовать». Глава 9. После поездки я проспал до обеда, затем наскоро перекусил густым наваристым борщом на говяжьих костях и поехал в лабораторию. Мне не терпелось создать зелье, защищающее от магического воздействия. Шустрик, которого я с собой в поездку не брал, по-видимому, соскучился, поэтому не отходил от меня, ну или от Насти устал. Даже в машине со мной поехал, а не переместился как обычно. Разложив все необходимые ингредиенты, я с заметным волнением приступил к созданию зелья. Мне требовалось учесть огромное количество различных факторов, ведь в этом мире было достаточно много магических способностей. От магов огня, испепеляющих все на своем пути, до менталистов, которые способны проникнуть в голову и выудить оттуда все, что им заблагорассудится. Если честно, я умел подтасовывать свои мысли, показывая менталисту то, что сам хочу показать. Как это было с тем магом, которого отправил ко мне Лютый. Но если маг будет достаточно силен, то все мои попытки обвести его вокруг пальца могут провалиться. Мне понадобилось больше часа и два похода лес за маной, чтобы наконец изготовить то, что я задумал. Когда из колбы с изумрудной жидкостью вверх взметнулось облако пара, я с облегчением выдохнул. Готово. Втянув носом, я даже по эфиру зелья определил, что оно получилось именно такое, как я и задумал, поэтому даже пробовать не стану. Все равно его надо испытать на деле. Чем занимаешься? Позвонил я Ване. Отбиваюсь от сестер, которые вознамерились познакомить меня со своей подругой. Видел я ее, кожа до кости, совсем не в моем вкусе. Я люблю сочных и сладких. Понял, прервал я его. Поехали на тренировочный полигон, мне нужно зелье испытать. Поехали, оживился он. Через полчаса мы встретились у полигона. По обыкновению пожилой охранник проверил наши документы, хотя и так прекрасно знал, кто мы такие. Городок все-таки маленький, и хочешь, не хочешь, встречаешь на улице и в магазинах одних и тех же людей. Давно я здесь не был, Ваня осмотрелся, с тех самых пор, как поступил в академию. За год учебы так надоели эти тренировки, что за все время каникул я ни разу даже не вспомнил о полигоне. Зал, в котором упражнялась Лена, был занят. Два мага пытались создать грозовую тучу, поэтому мы прошли туда, где стояли манекены. А во, кто-то сильный здесь тренировался, восхищенно протянул друг и кивнул на целый ряд манекенов, от которых остались только ноги. Верхняя часть превратилась в мелкие щепки. Жаль, что он уже ушел. Мне бы не помешало потренироваться с таким соперником. Я вытащил пробирку с зельем и втянул носом сладковатый эфир. «А что мне надо будет делать?» – спросил Ваня, наблюдая за тем, как я, слегка поморщившись, выпил изумрудную жидкость. «Будешь нападать», – ответил я, чувствуя, как по телу разливается тепло. В следующее мгновение вокруг меня появилось еле заметное свечение, точь-в-точь как защитное поле, которое создала Лена, когда мы были здесь. «Нападай», – велел я. «В смысле?» – не понял Ваня. «Атакуй, может ты хотя бы снаряжение какое-нибудь наденешь от греха подальше?» Он явно боялся навредить. «Мне не нужно снаряжение, вокруг меня защитное поле. Нападай, говорю», – прикрикнул я, но тут же добавил. «Только не в полную силу. Сначала попробуй рубануть по моей руке. Если что, я быстро ее вылечу. Нужные зелья у меня с собой». Я вытянул руку и приготовился. Если честно, было немного боязно, ведь я впервые готовил это зелье из местных растений. Возможно, не все учел или эфиры недостаточно сильны, поэтому может произойти всякое. «Приготовился?» – спросил Ваня. «Да, давай», – решительно кивнул я. Он пробубнил заклинание и еле заметно махнул ладонью прямо над моей рукой. Я ничего не почувствовал. «Ну что?» – напряженно спросил Ваня, разглядывая мою руку. «Не больно было?» «Нет, теперь бей в полную силу». Я опустил руку и приготовился. «Эх, ну ладно, но потом не жалуйся». Ваня уже замахнулся, но остановился и предложил. «Давай хотя бы лекаря какого-нибудь на всякий случай сюда вызовем, опасаюсь я за тебя». «Ваня, я сейчас тебя ударю». Я сжал кулак и грозно двинулся на него. «Атакуй». «Ладно, ладно, не горячись». Он взмахнул рукой, и в меня полетел мощный порыв ветра. Без защитного поля я бы уже отлетел к манекенам и лежал в куче щепок, но сейчас ничего даже не почувствовал. «Еще», — велел я. «Ну смотри». Сам напросился, Ваня сделал резкий взмах рукой, и в меня полетело воздушное лезвие. Мы оба замерли, наблюдая за тем, как смертоносное оружие летит прямо на меня. Ваня даже зажмурился, видимо боясь увидеть, как меня лезвие располовинит надвое. Но этого не случилось. Защитное поле сработало на отлично. Лезвие ударилось и пропало, будто его и не было. «А ничего так», — восхищенно протянул друг. «Я даже не ожидал, что какое-то зелье может создать такое непробиваемое поле. Сколько по времени оно будет действовать?» «Не больше часа. Потом можно будет еще выпить пару глотков. Главное, что теперь у меня есть защита от магов. А давай еще раз попробуем». Похоже, Ваня вошел во вкус. Я не успел ответить. Друг за другом в меня полетели воздушные лезвия. На мгновение мне показалось, что сила зелья может иссякнуть, и я пострадаю, но все прошло хорошо. В следующий раз испытаю средства на других видах магии. Договорившись увидеться до его отъезда в академию, мы разъехались. Я забрал деда из лавки, и мы поехали домой. Как только зашли в дом, поинтересовались у Лиды, пришел Дмитрий в себя или нет. Женщина сказала, что он что-то бурчал во сне, даже пару раз мотнул головой, но пока не очнулся. «Слушай, дед, а кто может хорошо знать растительный мир и разбираться в свойствах растений, кроме аптекаря и лекарей?» – спросил я. Мы сидели в гостиной и смотрели телевизор, по которому показывали футбольный матч. Скучнейшее зрелище. Алхимики могут. Они много всякого разного изготавливают из моноросов, ответил он, лузгая жареные семечки. А почему ты спрашиваешь? Николай Савельев сказал, что шахту взорвали, а полиция выяснила, что взрывчатое вещество было изготовлено из кислот растений. Сами эксперты в первый раз с таким сталкиваются, поэтому мне стало интересно, кто может такое изготовить, пояснил я. Взрывчатка из моноросов, задумчиво проговорил дед, никогда о таком не слышал. Хотя среди артефакторов тоже есть уникумы. По большей части они служат при императорском дворе, но не все. Есть те, что принимают частные заказы, но к ним могут обратиться лишь состоятельные люди. Очень уж дорого стоят их услуги. А ты знаешь кого-нибудь из них? Нет. Откуда? Мы, аптекари, к артефактам не имеем никакого отношения. Бывало, обращался пару раз для изготовления шкафа, в котором срок хранения лекарств увеличивается, но ничего другого больше не заказывал, мотнул он головой. У них там свои дела, тоже враждуют между собой. Понятно, я встал с дивана и двинулся к выходу, вытаскивая на ходу телефон. Эфир, который исходил от упаковки со взрывчаткой, меня очень заинтересовал. Ведь это же почти алхимическое искусство. Неужели в этом мире есть люди, способные создавать такие сложные вещества? Мне захотелось познакомиться с этим мастером, а найти его мне поможет артефактор. Тот самый, который заразился моноросом и начал покрываться корой. Алло, добрый вечер, Александр. Очень рад вас слышать. Здравствуйте, Василий. Вы можете говорить? Да, я весь во внимании, быстро ответил он. У меня есть к вам несколько вопросов. Скажите, а вы можете изготовить взрывчатку? Взрывчатку? Нет, конечно. Я специализируюсь на заказах из монодеревьев. Делаю различную утварь, мебель, даже посуду, но не взрывчатку. А, может, вы знаете таких артефакторов, которые могут изготовить взрывающийся состав из моноросов? Таких людей очень мало. Лично я знаю только двоих. Один живет в столице, а второй куда-то на юг перебрался. В столице? А вы можете дать мне его контакты? Было бы интересно с ним пообщаться. Могу дать адрес мастерской. Правда, Яков уже старый, лет 90. Даже не знаю, жив он или нет. Но если вы с ним встретитесь, то передавайте от меня привет. Мы когда-то вместе работали над одним крупным имперским заказом. Тогда и подружились. Потом он оглох, и созваниваться перестали. Все-таки работа артефактора довольно вредная. Часто бывает так, что артефакт забирает ману не только у кристалла или монороса, но и у артефактора. Василий продиктовал мне адрес мастерской, и мы попрощались. Связи решают все, и чем их больше, тем лучше. Я не намеревался в ближайшее время ехать в столицу, но тут позвонила Лена и сказала, что собирается возвращаться в Москву, ведь скоро начнется учеба, и ей пора заказывать новую студенческую форму. Когда едешь? Завтра утром. Дед уже и билет купил, печально вздохнула она. Поедем вместе. Провожу тебя. Серьезно? Я так рада. Погостишь у нас несколько дней? Сходим в театр, в оперу, в... Это вряд ли. Завтра же придется возвращаться. Не хочу отца надолго оставлять. Мы перестали давать ему снотворное, поэтому в ближайшее время должен очнуться. Ясно, вмиг погрустнела она. Ну ладно, в следующий раз. Можешь даже не сомневаться. Лена чмокнула в телефон и отключилась. А я поднялся на второй этаж и зашел в комнату Дмитрия. Он лежал на боку и чему-то улыбался. Наверняка видел хороший сон. Возможно, завтра он уже очнется, ведь уже второй день я не даю ему никаких зелий. Однако Коган до сих пор каждое утро облучал его успокоительным артефактом, чтобы, как он сказал, нормализовать центральную нервную систему. Этот самый артефакт продлил действие моего снотворного, поэтому он до сих пор не проснулся, хотя сейчас уже сам мог принять удобную позу, а не лежал бревном. Уколов булавкой его палец, я втянул носом эфир крови. Болезни и воспалений нет, что очень радовало, только организм до сих пор ослаблен. Впрочем, об этом и говорил Коган, когда сказал, что Диме надо хорошо питаться и почаще бывать на свежем воздухе. Я пошел в свою комнату и, приняв душ, лег в кровать. За последние дни столько всего произошло, что требовалось все хорошенько обдумать. Особенно размышлений требовало то, что случилось на острове Кижи. Я не знал, используют ли они свои ведьминские способности, чтобы навредить людям, Но ведь и среди магов есть те еще ублюдки. Взять хотя бы Гордеева. Он был наемником и с помощью своей магической способности убивал неугодных людей. Как ни крути, какими бы силами ни обладал человек, это не делало его плохим или хорошим. Даже с ведьмаками можно было бы жить мирно, а не бросать их на произвол судьбы в центре огромного озера. На следующее утро я заехал за Леной, и мы отправились на вокзал. Поезд прибыл только через полчаса из-за каких-то работ на дороге, поэтому мы успели позавтракать в придорожном кафе сырниками со сгущенкой и крепким кофе. В купе мы ехали одни, поэтому всю дорогу не отлипали друг от друга. Я понял, что ни за что не хочу упускать эту девушку, поэтому нужно поскорее решить все дела и перебраться жить в Москву. Лену на парковке у вокзала ждала машина, которую за дочерью отправил граф Орлов. «Может, останешься хотя бы на денек?» – попросила она. «Не могу. Я же объяснял насчет отца». «Да, я помню, она прижалась ко мне всем телом. Просто так не хочется расставаться. Ты мне звони, ладно?» «Конечно», – с жаром заверил я. Лена рассмеялась. Мы поцеловались на прощание, и я посмотрел вслед отъезжающей машине, из окна которой девушка махала мне рукой. Купив в ближайшей лавке газированный напиток, вытащил из кармана клочок бумаги, на котором написал адрес мастерской артефактора. Осталось надеяться, что он еще жив и сможет ответить на мои вопросы. Ехать до этой мастерской пришлось долго. Проехал почти всю Москву. У меня даже закрались сомнения, а не нарочно ли таксист плутает, чтобы потом с меня побольше денег содрать. Однако, когда мы остановились у длинного одноэтажного кирпичного здания, он попросил ровно столько, как и договаривались. Расплатившись, я подошел к тяжелой железной двери, над которой висела вывеска «Мастерская артефактов Якова Серебрякова. Чудеса и редкости. Заказ на изготовление и ремонт. Осторожно, магия». Я уже занес руку, чтобы постучать, как дверь открылась, и показался мальчик лет 12 с зачесанными назад рыжими волосами. На нем был темно-серый фартук, из-под которого виднелся строгий черный костюм. «Добрый день, Вамкова», — учтиво склонил он голову. «Добрый, мне бы увидеться с артефактором Яковом». «Я, артефактор Яков, что вам угодно?» я опешил от неожиданности. «Думаю, он должен быть повзрослее». «А, понял». «Минутку», — мальчик захлопнул дверь у меня перед носом. Я подождал пару минут и снова хотел постучать, как дверь резко открылась, и на меня уставился мужчина лет 30 с такими же зачесанными назад рыжими волосами и в аналогичном сером фартуке. «Добрый день, что вам угодно?» «Я к Якову. Мне дал адрес Василий, артефактор из Торжка». «Я, Яков, никакого Василия из Торжка не знаю». Я шумно выдохнул. «Они сговорились, что ли? Кислота раствори этих Яковов». Он, по-видимому, что-то прочитал на моем лице, поэтому торопливо добавил: «Вы, наверное, имеете в виду моего деда. Так он заказы уже не принимает. Я и не собираюсь ничего заказывать. Мне нужно с ним поговорить». «А, ну так бы сразу и сказали». Он распахнул дверь и отошел в сторону. Едва я переступил порог мастерской, как почувствовал сильный фон магических кристаллов, что было совсем неудивительно. От камней и мелких осколков рябило в глазах. В центре мастерской стояли 4 добротных деревянных стола, за которыми сидели не меньше дюжины артефакторов в серых фартуках и работали молотками, резцами, пинцетами и щипцами. Напротив каждого лежал лист пергамента, на котором была изображена подробная схема изделия, которое нужно изготовить. На стенах висели полки, на которых располагались склянки с белым порошком и различными реагентами, банки с жидкостями, а также части различных артефактов. В левом углу стоял кузнечный горный массивные мехи для раздувания огня. Рядом наковальня и большой молот. С потолка лился мягкий свет от окон прямо в крыше. Под ногами хрустел сор и мелкая стружка. Яков повел меня вглубь мастерской, и вскоре я увидел за небольшим столом древнего старика с белоснежными седыми волосами, зачесанными назад. Он с лупой склонился над изделием из золота и пинцетом вставлял в небольшую выемку красный камушек. «Мастер, к вам пришли», — Яков осторожно дотронулся до руки старика. Тот встрепенулся, будто очнулся ото сна, и с удивлением посмотрел на меня. «Извините, но я вас не знаю», — проскрипел он и посмотрел на меня через лупу. «Меня зовут Александр Филатов. Мне сказали, что вы можете помочь». «Слушаю», — он махнул рукой Якову, чтобы тот ушел, и указал мне на стул возле его стола. «Чем я могу помочь аптекарю? Вы знаете, кто я такой?» «Знаю», — кивнул он. «Вам нужен артефакт?» «Нет, только информация». Мне сказали, что вы можете знать артефактора, который изготавливает взрывчатку из моноросов. Я вопросительно посмотрел на него. Артефактор Травник. Да, я знаю такого человека. Он откинулся на спинку мягкого кресла. Мне нужно найти его. Зачем? Вот ведь любопытный старикашка. Хочу задать несколько вопросов, уклончиво ответил я. Вопросы, вопросы. Он отложил лупу и невидящим взором уставился на пергаменты с символами, висящие на стене. Когда-то он служил при дворе, но потом ушел в отставку и начал принимать частные заказы. Оно и понятно. Обслуживая население, зарабатываешь в разы больше. Ни в какое сравнение с жалованием. Я и сам когда-то начинал с отцом в одной из императорских мастерских, но, повзрослев, открыл свою собственную. Ох уж эти старики, любят же они предаваться воспоминаниям о прошлом. Чтобы вернуть его в настоящее, я снова задал вопрос, как мне найти его. Я не знаю, он развел руками. Я же сказал, что он ушел на вольные хлеба. Артефакторы редко дружат. Мы всегда конкурируем друг с другом, поэтому успех одного всегда больно бьет по честолюбию другого. Все ясно, сухо ответил я и поднялся на ноги. Столько времени потерял и все зря. Я кивнул, попрощался и развернулся, намереваясь уйти. Но тут старик подался вперед и шепотом проговорил. А ведь это он изготовил тот артефакт, который чуть не убил наследника. Вот с этого места поподробнее. Я вновь опустился на стул и весь обратился вслух. Глава 10. Старик Яков явно был доволен моей заинтересованностью, поэтому улыбнулся и продолжил. Он тогда еще при дворе служил, а после произошедшего у него сразу деньги нашлись на собственную мастерскую, и он ушел. Как его зовут? Платон Грачев. Ему сейчас лет 60, прикинув в уме, ответил он. Что за артефакт он изготовил? Очень сложный жезл убывающей жизни. Раньше его использовали для казней, но потом отказались. Жезл много маны забирает у того, кто им воспользуется, поэтому для палача тоже опасно его применять. Хаем, почему вы никому не сказали об этом? Ведь тогда начались бы разбирательства, и отца бы не наказали? Сухо спросил я. Доказательств у меня не было, развел он руками. В то время я выполнял частный заказ двора и работал в имперской мастерской. За неделю до случившегося забыл убрать драгоценные камни в сейф и вернулся поздно вечером в мастерскую. А там над столом Платона свет горел. Самого его не было. Отошел, видать, он понизил голос и заговорщически зашептал. Я всего лишь мельком взглянул на то, что он создает, и сразу узнал его жезл убывающей жизни. А с чего вы решили, что именно этот жезл лекари применили на наследника? Слуги шушукались, что лекаря Распутина тогда чуть ли не на руках вынесли в коридор из покоев наследника. Плохо ему стало. А все почему? Думаю, он применил жезл и расплатился своей маной. Все сходится. Хаем, а я думал, что на наследника воздействовали сердечным жезлом. Не-е-ет, быть этого не может, мотнул он головой. Сердечный артефакт хоть и может затормозить сердце, но лишь на короткое время. Отмахнулся он и снова откинулся на спинку кресла. Тем более такой сильный маг, как наследник, с легкостью мог поставить защиту. Я уверен, что это был жезл, который изготовил Платон Грачев. Ясно. Вы сказали, что он открыл свою мастерскую. Где она находится? Раньше она находилась неподалеку от нас, махнул он рукой. Также в промзоне. Но 2 года назад он закрыл ее и уехал. С тех пор я о нем ничего не знаю. Угу, задумчиво ответил я и поднялся с места. Спасибо за информацию. Ни за что, он легонько пожал мою руку. Знал я твоего отца. Вылечил он меня, когда я в собственной мастерской поскользнулся и ключицу сломал. Мазь его тогда мне здорово помогла. Если понадобится помощь Серебряковых, вы всегда можете к нам обратиться. Понял, спасибо. Я двинулся в сторону выхода. Юноша Яков проводил меня и запер за мной дверь. Таксист дождался меня, поэтому я сел в машину, велел отвезти на вокзал и уставился в окно. Все больше действующих лиц вскрывается в заговоре. Патриархи лекарских родов, Юсупов, бывший телохранитель самого императора, этот Платон Грачев, артефактор, работающий в императорской мастерской. Кто же еще причастен к тому, что сотворили с Филатовыми? Уверен, когда клубок раскрутится, всплывут еще имена. Ну ничего, я найду всех виновных. Вечерним поездом я вернулся в Торжок. В доме было темно, но я знал, что один из боевых магов всегда на страже. Они сменяли друг друга и пристально следили за всем, что происходит рядом с домом. «Добрый вечер, что нового?» — спросил я, когда зашел в дом и увидел во тьме темный силуэт мага, стоящего у окна. «Добрый вечер, Саша. Все в норме. Никого посторонних не было». Отец пришел в себя, лишь на мгновение открыл глаза и снова заснул. «Ясно». Я поднялся на второй этаж и заглянул в комнату Димы. Он спал, подложив руки под щеку, а у его кровати на раскладушке посапывала Лида. Похоже, она решила даже ночью от него не отходить. Хорошая женщина, заботливая. На следующее утро за завтраком я рассказал все, что удалось выяснить. «Вот ублюдки», — вспылил дед. «Не было никакой случайности. Эти гады все заранее спланировали. Наверняка они и наследника заразили этим моноросом. Скорее всего», — кивнул я. «Быть может, они могли его вылечить, но им надо было, чтобы за дело взялся отец. Твари, какие же они твари!» Разъяренный старик сжал кулаки и потряс ими. «Жаль, я уже старый. Живого места бы на них не оставил. Все получат по заслугам. Можешь не сомневаться», — заверил я. Он с благодарностью посмотрел на меня и кивнул. «Шурик, вся надежда на тебя. После всего, что случилось с Димой, я сильно сомневаюсь, что он полностью восстановится. Главное, что он жив. Больше нам ничего не надо», — подала голос Лида и похвасталась. «Сегодня целую тарелку манной каши съел. Пытается проснуться, силится веки поднять, но пока не может. Обессилел совсем. Ты, главное, сборами нашими не забывай его поить», — сказал старик и с шумом отпил из своей кружки. После завтрака дед попросил меня поработать с ним в лавке, потому что его верный помощник Валера взял 2 дня отдыха. «Умаялся, парнишка», — сказал дед, когда мы забрались в мой седан. «И не мудрено, ведь все на нем держится. Я только на кассе стою и деньги собираю. Он сам сборы смешивает и упаковывает. Сам же с филатовскими собиральщиками в лес ходит и все контролирует. Сам полы моет и окна протирает. Короче, никак не нарадуюсь на него. Вот и правильно, что дал ему отдохнуть. Кстати, надо бы встретиться с вассалами и узнать, как продвигаются их дела. Судя по деньгам, которые падают на наш счет, продажи идут хорошо. Деньги-то падают, но скоро опять с пустым счетом останемся», — горестно вздохнул он. «Это еще почему?» — насторожился я. Мы отъехали от ворот и двигались в сторону лавки. «Так за ремонт дома надо расплатиться. Прораб сказал, что осталось пол на кухне поменять и все. Не думаю, что они выставят такой уж большой счет. К тому же мы договаривались на определенную сумму». «ФФ, ты что, строителей не знаешь?» — фыркнул он. «Скажут, что материалы подорожали, или что какой-то инструмент пришлось купить, или дополнительных работников пришлось задействовать. Да мало ли что они могут придумать. Разберемся», — отмахнулся я. «Старик Филатов боится снова остаться без денег, и я его понимаю. Раньше они мясо покупали только по большим праздникам и постоянно боялись, что у них за долги заберут единственное жилище. Я хотел заверить, что те времена ушли и больше никогда не вернутся, но понял, что это бессмысленно. Сам со временем поймет». Проработав до обеда в лавке, мы с дедом поехали домой и увидели у ворот знакомую машину. Баронесса Завьялова. Ей-то что понадобилось? Мы зашли в дом и услышали голоса из гостиной. «Даже не знала, Лидия, что у вас есть братья». Баронесса бросала сладострастные взгляды на боевых магов, которые упорно делали вид, что здесь они не на службе, а в гостях. Один ковырялся кочергой в холодном камине, выгребая золу, второй читал газету, а третий сидел напротив Завьяловой и с невозмутимым видом пил чай. «Они двоюродные и редко здесь бывают», — покраснев от вынужденного вранья, ответила Лида. В это время мы с дедом поздоровались с баронессой и сели за стол. «Слушайте, Александр, я, между прочим, пришла к вам», — подмигнула она мне. «Что-то случилось? Как брат? Жив? С Кирюшей все хорошо? Держится?» — кивнула Завьялова. «С утра до вечера сидит в саду, а Света ему книги читает. Я по другому поводу. У одной моей подруги начались проблемы с ее дочерью. Ей в прошлом месяце исполнилось 18 лет. Она недавно вернулась из Твери, где ухаживает за своей тетей. Что за проблемы?» Я налил себе в тарелку пару половников горохового супа из супницы и приступил к трапезе. Девочка стала очень скрытной. Подруга говорит, что раньше она такой не была. «Хех, подростки все такие», — усмехнулся дед. «Вы попробуйте из нашей Насти что-нибудь вытянуть». Сестра, которая сидела на диване и с кем-то переписывалась по телефону, недовольно зыркнула на деда, но ничего не сказала и снова продолжила строчить сообщение. Я ей то же самое говорила, но она уперлась, что с девочкой что-то не так, попросила у меня денег на сыщика. Я же ей сказал, что у меня есть вариант получше, Баронесса посмотрела на меня. «Друг мой, возьметесь за это дело?» «Сразу говорю, следить ни за кем не собираюсь», — предупредил я. «Но, надеюсь, что смогу помочь». «Отлично, я в вас не сомневалась». «Ну, так что вы собираетесь делать?» Она подтянула к себе пиалу с малиновым вареньем и принялась с удовольствием есть. «Дам одно средство. Пусть мать обмакнет в него помаду девушки или подольет в чай. Та сама ей все расскажет». «Хм, а это безопасно?» — насторожилась Завьялова. «Безопасно, но за последствия того, что узнает мать, я ответственности не несу. Если девушка что-то скрывает, то нехорошо насильно заставлять ее об этом рассказать. Может, матери и не надо всего знать», — пожал я плечами и, доев суп, потянулся к жареной рыбе. «Сынок, надеюсь, ты от меня ничего не скрываешь?» — напряглась Лида. «Конечно, нет», — соврал я, не моргнув и глазом. «Стал прям мастером вранья. Даже менталист меня не раскусит». После обеда я подвез деда до лавки, а сам поехал в лабораторию. «Сыворотки, правда, у меня сейчас нет, поэтому придется ее приготовить. Мы договорились, что, когда зелье будет готово, я привезу его баронессе домой. Правда, когда она говорила, что будет рада видеть меня у себя дома, у меня закрались сомнения насчет ее истории. А, вдруг она просто хочет заманить меня к себе? Признаться честно, если бы я сам не сделал из нее такую красотку, то наверняка бы клюнул, но я прекрасно помнил, как на самом деле выглядит баронесса. Для приготовления сыворотки у меня было все необходимое, поэтому вскоре я уже стоял у ворот зеленого завьяловского особняка. Долго трезвонить не пришлось, служанка в коротком платьишке и на высоких каблуках выбежала из дома и поспешила открывать. «Господин Филатов, я так рада вас видеть», — расплылась она в счастливой улыбке. «Здравствуйте, Светлана. Баронесса дома?» «Да, она вас ждет. Также хочу вас предупредить, что у нас гости», — прошептала она. «И кто же гостит у баронессы?» Зная ее страсть к молодым мужчинам, мне сразу подумалось, что теперь она принимает гостей только мужского пола. Вдова бывшего главы города с дочерью. «А, ясно. Похоже, именно для этих людей я и приготовил зелье. Ну что ж, так даже лучше. Не хотелось бы мне оставаться тет-а-тет с Завьяловой». Света проводила меня до роскошной столовой, где, кроме баронессы и ее брата, сидели высокая худая женщина с постным лицом и ее дочь, такая же худая и постная. «А вот и наш дорогой гость, Александр Филатов», — воскликнула баронесса, и все повернулись ко мне. Брат баронессы тут же засуетился, пытаясь встать и поприветствовать меня, но я сам подошел, пожал его руку и опустился на указанное место, напротив вдовы и ее дочери. Я заметил, как баронесса и ее гостья переглянулись. «Ульяна, у тебя размазалась тушь под глазом. Сходи, попудри носик», — повелительным тоном сказала женщина, обращаясь к дочери. Та ахнула, схватила свою сумочку и торопливо выбежала из столовой. «Саша, давайте скорее свое зелье», — поторопила баронесса. Я вручил ей пробирку с сывороткой. «Сколько лить?» — спросила она и, откупорив крышку, отдала гостье. «Все вылейте», — велел я. Можно было бы растянуть средство на несколько приемов, но я не хотел, чтобы они об этом знали. Вдруг используют против меня. Уж лучше пусть при мне мое же средство и израсходуют. «Зина, лей скорее в ее чай», — прошептала Завьялова. Женщина же не торопилась подливать в напиток дочери неизвестное средство. «А с ней точно ничего плохого не случится?» — настороженно спросила она. «Если не доверяете, то зачем обращаетесь?» — пожал я плечами. В это время из коридора послышались шаги. Вдова еще секунду поколебалась, и все же вылила сыворотку в чашку дочери. «Матушка, вам показалось, тушь у меня не размазалась», — сказала Ульяна и продолжила есть пирожное, запивая чаем. «Милая Ульяна, расскажите, что нового происходит в вашей жизни?» Как бы между прочим спросила Завьялова, после того, как девушка сделала несколько глотков чая, приправленного сывороткой правды. «Ах, Маргарита Павловна, я глубоко несчастна», — печально вздохнула она. Мать заметно заволновалась, но не стала вмешиваться в разговор. «Поделитесь своим горем, и вам станет легче», — осторожно предложила Завьялова. «За мной ухаживал один мужчина, но совсем недавно он перестал меня замечать. А вчера я была в Твери и увидела его в компании другой женщины. Они примило разговаривали, сидя в ресторане. Не стоит из-за этого огорчаться. Ваше счастье еще впереди», — улыбнулась Завьялова. Однако мать девушки только сильнее напряглась. «И что это за мужчина?» — спросила она, буравя дочь пристальным взглядом. «Прохор Никанорович, наместник Тверской области, я видел, как расширились глаза девушки от ужаса, когда она это говорила. Да, сыворотка никогда не подводила. Что, вдова не смогла усидеть на месте и, вскочив, уронила стул. Ему же лет 50, о чем ты только думала? Но ведь он богат, а у нас денег нет. А я хочу красиво одеваться. Из глаз Ульяны брызнули слезы. Она явно была бы рада скрыть эту неприглядную правду, но шанса не было. Ты за тряпки продала свою честь. Началась полная вакханалия. Девица ревела, мать орала, баронесса пыталась всех успокоить, ее брат сидел словно в воду опущенный. Я же спокойно встал и вышел из особняка. Я свое дело сделал, остальное меня не касается. Помнится, женщина, что купила у меня афродизиак, тоже говорила о наместнике. Похож он просто на расхват. Правда, о чувствах говорить не приходится. Каждый преследовал свою цель. Я сел в свою машину и поехал на заправку. Рядом со мной, у соседней колонки, остановился автомобиль имперской службы исполнения наказания и из-за руля вышел Игнатов. Увидев меня, он сморщил свой птичий нос и скупо поздоровался. «Что-то вы давно к нам не захаживали», — улыбнулся я. «Сигналов больше не поступало, а без сигнала мы не действуем. До следующей плановой проверки еще несколько месяцев. Или вы хотите в чем-то признаться?» С подозрением прищурился он. «Не дождетесь», — вновь улыбнулся я, заправил машину, расплатился за топливо и поехал домой в превосходном настроении. Перед тем, как зайти домой, прошелся по саду, который цвел пышным цветом. Я не раз замечал, как прохожие стояли у наших ворот и с удивлением смотрели на благоухающий сад, хотя лето уже подходило к концу, и многие растения давно отцвели, но не в моем саду. Здесь была вторая весна. Поговорив по телефону с Леной, которая пожаловалась, что уже соскучилась по мне и с нетерпением ждет нашей встречи, я зашел домой, но не успел снять ботинки, как услышал крик Насти. Он очнулся. Папа очнулся. Все сюда. Глава 11. Услышав крик сестры, все рванули вверх по лестнице на второй этаж. Когда я зашел в комнату, увидел, что Настя и Лида обнимают Дмитрия, а тот переводит изумленный взгляд с одной на другую. Дед же был более сдержан, хотя я видел, как он украдкой смахнул набежавшую слезу. «Дима, Димочка, очнулся наконец. Я знала, что ты жив и обязательно вернешься», — причитала Лида, обнимая мужа. «Как я здесь очутился», — еле слышно выдавил он. «Тебя Шурик нашел в Юсуповской аномалии. Какого лешего ты вообще туда поперся?» — сурово прикрикнул старик Филатов. «А можно мне попить, а то в горле пересохло?» — сипло попросил Дима и закашлялся. «Конечно, конечно, папочка, сейчас налью». Настя метнулась к тумбочке, на которой стоял графин с водой. «Спасибо, доченька, как же ты выросла!» Он с умилением смотрел на дочь, которую не видел целых 5 лет, и такая же красивая, как и мама. Вдвоем с Лидой они помогли мужчине напиться, и тот чуть привстал, чтобы внимательно рассмотреть меня. «Сашка, тебя просто не узнать, настоящий богатырь», — с гордостью произнес он. «Это он только в последнее время подкачался, а так ходил тощий, как вобла», — буркнул дед. «Отец, а ты почти не изменился, только морщин прибавилось», — мужчина протянул старику руку, и тот крепко ее пожал. «Еще бы они не появились, заставил ты нас», — тяжело вздохнул дед и махнул рукой. «Ну да ладно, чего уж теперь об этом говорить, а это кто?» — Дмитрий кивнул на магов, которые по обыкновению разошлись по комнате. Один встал у окна, спрятавшись за шторкой, второй остался у двери, а третий наблюдал за тем, что происходит в комнате. «Всегда на страже. Охрана твоя, князь Савельев выделил», — ответил дед. «Ты лучше расскажи, что вообще случилось, как ты оказался в Анабласти. Григорий Афанасьевич, не стоит на него так наседать, он еще очень слаб», — возмутилась Лида. «Я сейчас компот принесу и поесть что-нибудь. Все в порядке, Лидушка», — он взял ее руку и прижал к своей груди. «Не уходи никуда, я еще не насмотрелся на тебя. Лучше подложи подушек, чтобы я всех видел». Вместе с Настей они быстро вытащили из шкафа еще 3 подушки и сложили их таким образом, что теперь Дмитрий скорее сидел. Сам он, наверняка, сесть бы не смог. Слишком тощее и слабое тело. К тому же без источника энергии, а маги привыкли на нее полагаться. «Значит, так, я уже собирался ехать назад, к вам», — он снова закашлялся и отпил воды. «Решил все дела в столице. Продал кое-что из антиквариата и рассчитался с нашими работниками. Снялся с счетов все деньги, пока они не перешли в имперскую казну. А-а, так вот куда деньги подевались», — всплеснул руками дед. «Я-то уж думал, что банкиры под шумок счета наши подчистили. Набил чемодан игрушками Настеньки, чтобы она не переживала из-за своих кукол, и выехал в сторону Торжка, когда мне позвонил Сергей Орлов и сказал, что серьезно ранен. Он попросил меня о помощи. Ну я и поехал. Орлов, и он предатель», — выпалил старик, вытаращив глаза. «Я даже испугался, не приступ ли это. Что же это делается-то, а? Как же он, паскуда, к нам в дом после такого приходил и за нашим столом сидел? Думаю, это был не он», — твердо сказал я. Дима посмотрел на меня и кивнул. «Я тоже так думаю. У меня было время вспомнить все до мельчайших подробностей. Прерывающийся хриплый голос, помехи, шум. Я списал все на проблемы с сигналом и опасную ситуацию». Голос прошептал, что у него разорвано бедро и хлещет кровь. На расспросы времени не было, поэтому я сразу рванул туда, куда сказал звонивший. Как дурак повелся, он закашлялся. Мы терпеливо ждали продолжения его рассказа. Когда подъехал, увидел, что магического купола нет, ворота настежь и никого. Схватил свой чемодан с бинтами и медикаментами и побежал в Ванобласть. Звонил, кричал, но так и не дозвался Сергея. Ни следов не было, ничего. А потом смотрю, магический купол появился. Я бегом к воротам, а они заперты. Вот тут до меня дошло, что все это было ловушкой. Хорошо спланированной ловушкой. Как же ты смог выжить в Ванобласти? Ведь там твари видимо-невидимо. Старик Филатов опустился на кровать у ног сына. На самом деле Ванобласть не такая уж и разнообразная, как у Савельевых. В этом мне, конечно, очень повезло. Первым делом я обмазался соком горюн травы, которую звери терпеть не могут, а, дождавшись утра, начал искать себе укрытие. Сначала хотел сделать шалаш и обложить вокруг камнями, но потом увидел вход в рудник, там и поселился. Вдруг он поморщился от боли и схватился за живот. Видимо, поврежденные органы давали о себе знать. Настя сбегала на кухню и принесла большую кружку компота из сухофруктов. Я добавил в нее зелье исцеления, которое прятал в комнате под скрипучей половой доской. Дмитрий сделал несколько глотков и с облегчением выдохнул. «Спасибо, помогло. А как вы нашли меня?» «Аристарх Сорокин Шурику признался», — ответил дед. «Как это признался?» Не понял он и вопросительно посмотрел на меня. «Длинная история. Потом расскажу», — отмахнулся я. «Сейчас нам нужно сделать все, чтобы о случившемся узнал император. Да-да, его величество обязательно во всем разберется. Я в этом не сомневаюсь. Зато я сомневаюсь. Он же не стал разбираться, когда тебя обвинили в использовании темной магии», — ответил я. «Все произошло очень быстро». Он тяжело вздохнул и посмотрел в окно, в котором виднелся светлый лик луны. «Если бы меня не заперли в аномалии, я бы обязательно сам все разузнал и доказал, что невиновен. Потому-то и избавились от тебя. Не хотели лекари, чтобы правда всплыла. Как же я их ненавижу. Как же эти сволочи нам жизнь испортили. Чтоб им пусто было. Чтоб их на каторге сгноили». Старик аж раскраснелся от злости. И я его понимал. В своем мире я бы взобрался на спину своей длиннохвостой гидры и, вооружившись зельями, поехал уничтожать своих врагов, сжигая и убивая всех их соратников и родичей. Здесь же законы были другие, поэтому самосуд может выйти боком. Нужно написать письмо и добиться аудиенции. Я сам поеду и обо всем расскажу. Но только когда смогу подняться на ноги. Дмитрий откинул одеяло и посмотрел на свои тощие ноги с темными отметинами, оставшимися после заживления язв. Последние месяцы я уже еле передвигался и питался тем, что растет в руднике. Сил не было выбраться наружу. Если бы вы меня не нашли, я бы умер. Лида всхлипнула и прижала голову супруга к своей груди. Теперь все будет хорошо. Теперь ты с нами. Больше я тебя одного никуда не отпущу, прошептала она. Тебе нужно отдохнуть. Завтра утром все обсудим, сказал дед, с улыбкой посмотрел на сына и вышел из комнаты. Я последовал за ним. Настя чмокнула отца в щеку и тоже вышла. Маги рассредоточились по дому. Мы договорились, что утром оповестим Савельевых и Орлова о том, что Дима пришел в себя, а сейчас пусть он отдохнет. После ужина я поднялся к себе, но, когда проходил мимо комнаты Димы, услышал голоса. Лида рассказывала ему о том, что происходило с их семьей за эти 5 лет. Уверен, она многое скрыла, чтобы не расстраивать его. И правильно, он не виноват в том, что случилось. Виноваты совсем другие люди, и они должны ответить за свои злодеяния. На следующий день с самого утра к нам заявились трое Савельевых. Владислав Андреевич, дядя Коля и Иван. Князю позвонил дед и рассказал о том, что Дима пришел в себя. Граф Орлов тоже был в курсе и сказал, что уже выехал, и к обеду подъедет. Первым делом Савельевы пошли навестить Дмитрия. Тот тоже был их рад видеть и даже сам, пусть и с трудом, сел в кровати, чтобы каждому пожать руку и поблагодарить. «Сына благодари, если бы не он, мы бы тебя так и не нашли», — сказал князь и кивнул на меня, — «обязательно». Но он еще мне ничего не рассказал. Дмитрий вопросительно уставился на меня. Начало издалека, с того, как у меня поперек дороги вставал Боря Сорокин, затем рассказал о встрече с его отцом, а потом о наемнике и, наконец, о патриархе Сорокине. Я так и не понял, почему он рассказал обо всем. «Ты его пытал?» – настороженно спросил Дима. «Можно и так сказать», – ушел я от ответа. «Приготовил одно хорошее средство. Конечно, я ему расскажу о зельях, но потом, без свидетелей. Савельевы и боевые маги и так много знают обо мне, но все же не стоит раскрывать все карты перед посторонними». Пока мы разговаривали, к дому подъехал граф Орлов. Он добрался быстрее, чем мы его ждали. Наверняка водитель гнал во весь опор, или про автомобили так не говорят. «Хм, я знал, что дело не кончится тем, что меня заперли», — сказал Дмитрий, когда все немного успокоились и расселись вокруг постели, на которой он лежал. Когда нашел рудник, притащил куст и посадил у самого входа, обложил все камнями и песком засыпал. Старался не выходить, чтобы следов не оставить, и они пришли. Он посмотрел на свои тощие руки с потемневшими ногтями. Я сидел за кустом и слышал их переговоры по рации. Они искали меня, чтобы убить. Лида тяжело вздохнула, но сдержала слезы и лишь погладила мужа по плечу. Долго искали. Я даже успел попрощаться с жизнью и хотел оставить послание на стене рудника, но потом у мимо проходящего мага из рации послышался приказ возвращаться. Типа меня звери сожрали и даже ботинок не оставили. Дмитрий горько усмехнулся и покачал головой. «Я так обрадовался, что они меня не нашли. Думал, что скоро вы за мной придете, и все ждал. Каждый день ждал, а потом понял, что я никому не успел сказать, куда поехал. И вы просто не знаете, где меня искать. Я тебя уверяю, что не имею к этому никакого отношения», — с жаром заявил Орлов. «Если хочешь, можем пригласить менталиста, и я докажу, что не вру. Сергей, я в тебе не сомневаюсь. Знаю, что ты не мог так поступить, но они очень грамотно все сделали. У меня ни на секунду не возникло сомнения, что это можешь быть не ты». Звонивший очень хорошо подготовился. Наступила тишина. Каждый думал о том, что узнал. «Ну так что дальше-то делать?» — прервал затянувшееся молчание дядя Коля. «Предлагаю всем вместе собраться и ехать в Москву. Пора наказать всю свору негодяев». «Не думаю, что это правильное решение», — сказал я. «Почему?» — все уставились на меня. «Вы сами подумайте, что станет с теми, кто поддерживает опальный род». Я обвел взглядом присутствующих. Император Торринелли, не задумываясь, бы принял меры относительно друзей и врагов, и наказание было бы не менее суровым. Никто ничего не ответил, но все поняли, что я прав. Никому не было известно, что на самом деле император думает о Филатовых и как отреагирует, что его поддерживают такие важные для империи люди, как защитник границы Орлов и ответственный за самую большую аномалию князь Савельев. «У меня есть другое предложение», — сказал я и обвел взглядом присутствующих. «Нужно все подробно написать и передать императору письмо, а уж он пусть сам решает, что делать. Если таким образом справедливости не добьемся, то об этом будем думать дальше». «Шурик, какое еще письмо?» — с раздражением сказал дед. «Сам знаешь, что случается с нашими письмами. До того, как дойти до императора, вся корреспонденция проходит через столько инстанций, что у меня есть идея, как передать императору письмо в обход всех инстанций», — прервал я его. «И как же?» — оживился Владислав Андреевич. «У одной моей знакомой тетя работает прислугой в императорском дворце. Только я не знаю, согласится она или нет, но попробовать стоит». «Конечно, стоит. Скажи, что заплатим столько, сколько потребуется». «Деньги, не проблема», — заверил Сергей Орлов. «Мы еще немного поговорили. Князь и граф взяли с меня обещание держать их в курсе дел, пожелали Дмитрию скорейшего выздоровления и все уехали. Я же позвонил Кире и пригласил прогуляться. Твой звонок был для меня большой неожиданностью», — призналась девушка, когда села в мою машину. «Надеюсь, я не отвлек тебя от важных дел». Я отъехал от ее дома и направился в центр города. «Нет, не отвлек. Нет у меня никаких важных дел». «Понятно. Как вообще поживаешь?» Я решил повременить с просьбой сначала пообщаться на отвлеченные темы, чтобы у девушки не возникло ощущения, что я ее использую. Все хорошо, помогаю маме с младшими, ухаживаю за бабушками. А ты как? У меня тоже все хорошо. Я остановился у торгового центра «Глобус». На первом этаже есть кафе. Не хочешь выпить чашку чая с пирожным? Конечно, хочу. Расплылась она в улыбке. Мы зашли в кафе, выбрали несколько видов пирожных и, когда Кира начала есть, решил приступить к делу. Помнишь, ты мне рассказывала о своей тетке, которая работает служанкой в императорских покоях? Помню. Ее зовут Ираида. Красивое имя. «Правда, она откусила кусок от воздушного безе?» «Да». «Слушай, а ты можешь нас с ней познакомить?» «Зачем?» Она удивленно посмотрела на меня. «У меня есть к ней одно секретное дело», понизив голос, пояснил я. «Что за дело?» Полюбопытствовала она и замерла с пирожным в руках. «Ничего особенного», махнул я рукой. «Нужно передать письмо». «Какое письмо?» «Считай, что это тайна», загадочным шепотом произнес я. «Тайна?» Протянула она, лукаво взглянув на меня, «я люблю тайны, потом расскажу все». «Ладно», я постарался вложить в свой голос всю доступную мне убедительность. «Хорошо», кивнула она, «предупрежу, что ты ей позвонишь, и дам тебе ее номер телефона». «Большое спасибо», я улыбнулся. «Хочешь вон то шоколадное пирожное с засахаренной вишней?» «Хочу», кивнула она. После того, как девушка наелась сладостей, я взял у нее номер телефона ее тетки и отвез домой. «Когда мы увидимся в следующий раз?» – спросила Кира, когда мы остановились у ворот. «Не знаю, но обещаю, что еще не раз накормлю тебя пирожными», – ответил я и прижал руку к груди, чтобы усилить эффект. «Ладно», – она улыбнулась и, засмущавшись, приобняла меня. «Пирожные были вкусные. Сейчас же позвоню тете». Когда девушка зашла в калитку, я поехал в лабораторию и уже оттуда набрал номер, который дала Кира. После двух гудков послышался строгий женский голос. «Алло, я вас слушаю. Здравствуйте, Ираида. Меня зовут Александр Филатов. Кира хотела позвонить и...» «Да-да», она звонила и сказал, что у вас ко мне какая-то просьба», торопливо проговорила она. «Скорее всего, она на работе, поэтому не может долго разговаривать. Я решил не ходить вокруг да около. Я хочу, чтобы вы передали письмо императору в обход всех инстанций. Мы хорошо заплатим за эту услугу».